впервые после свадьбы она осмелилась открыто противостоять мужу. Твердо встретив его взгляд, резко ответила: «Да, то, что ты сказал о нем, ложь, низкая, подлая ложь». «Она заверила тебя в этом, не так ли?» — парировал Грандкорт еще более презрительно. Гвендолин молчала. Гнев сменился немой яростью. Как она могла объяснить свою веру? Все доводы, только что такие убедительные и живые, под дыханием мужа мгновенно задохнулись и засохли. Иных доказательств, кроме ее убеждения в невинности Деронды, не существовало. А Грандкорт счел бы это объяснение глупостью. Гвендолин быстро отвернулась. Встала и хотела уйти, но муж преградил ей путь. Поняв свое преимущество, Грандкорт надменно протянул: «Ее пение здесь ни при чем. Если хочешь, пусть поет». Немного помолчал и добавил совсем тихо, но властно: «Однако будь добра, больше никогда не появляйся возле того дома. Как моя жена, ты должна следовать моим правилам приличия. Став миссис Грандкорт, ты обязалась не попадать в дурацкое положение, а сегодня выставила себя полной дурой. Если продолжишь в том же духе, то скоро станешь предметом обсуждения в клубах, причем в таких выражениях, которые тебе не понравятся. Что ты знаешь о свете? Ты вышла замуж за меня и должна подчиняться моему мнению». Каждая из этих медленно произнесенных фраз имела для Гвендолин страшную силу. Если бы тихий гипнотический голос принадлежал врачу, объясняющему, что симптомы указывают на смертельную болезнь, она не ощутила бы большей беспомощности. Сейчас ей было позволено уйти, и больше муж ни разу не упомянул о том, что произошло. Он сознавал силу своих слов. Но, несмотря на этот разговор, Гвендолин не рассталась со своей воскресшей верой. Скорее, ухватилась за нее еще крепче и отчаяннее. Так, во времена религиозных преследований протестанты прятали Библию, а католики скрывали распятие. В зависимости от того, чью сторону занимала власть. Характерно, что помимо сведений о Деронде, ради которых она ездила к Майре, ни сама девушка, ни ее высокочтимый брат не заняли воображение Гвендолин значительного места. Она восприняла лишь то, что Деронда выступал в роли щедрого благотворителя, а тот факт, что он учит иврит, проскользнул мимо сознания. То впечатление, которое этот визит произвел на Грандкорта, сыграло важную роль в ее постоянной внутренней борьбе и стало причиной ее некоторой внешней перемены, незамеченной никем, кроме Деронды. Одна неделя сменяла другую, принося мимолетные встречи и короткие разговоры, и ему казалось, что Гвендолин ведет себя все более надменно, холодно и сдержанно. Тем более заметными и тревожными становились внезапные вспышки волнения. На самом же деле она переживала нечто подобное наказанию за упрямство, которое подчиняет только одну половину личности — в то же время усиливая сопротивление другой. Грант Корт не столько понимал, сколько ощущал строптивой жены. А случай с Майрой углубил его подозрение в том, что упрямство проявляется сильнее после встреч с Дерондой. Между ними существовал какой-то проклятый абсурд. Откровенного флирта Грант Корт не замечал, а во всех остальных направлениях его воображение оказывалось бессильным. Однако этот абсурд явно порождал в сознании жены странное кипение, способное обнаружиться и внешними неприятными проявлениями. Грант Корт ощущал в Гвендолин нечто, угрожающее его супружескому спокойствию. И он решил это нечто безоговорочно и безвозвратно искоренить. Но среди избранных им способов был один очень особенный и далеко не столь искусный, как те речи, которые мы только что слышали. Грант Корт рассудил, что жена должна узнать содержание завещания. Однако огласить его сам не мог, поскольку пришлось бы упоминать о миссис Глэшер и ее детях. Открытое признание перед Гвендолин факта их существования вызывало у него крайнее отвращение. Подобно всем гордым, чрезвычайно замкнутым людям, Грант Корт даже в житейских мелочах сторонился любых личных подробностей. Например, в присутствии жены лакей не смел упоминать о ботинках и носках. Столкновение Грант Корт не выносил и всегда стремился исключить конфликт путем спокойного, но нестерпимого давления на оппонента. В то же время он хотел показать Гвендолин, что ему было хорошо известно, как она выходила за него замуж, будучи осведомленной о его отношениях с Лидией, а потому имел право поднять эту тему сейчас. Некоторые мужчины на его месте изложили бы все, что желали сообщить, в форме письма. Однако Грант Корт терпеть не мог писать. Даже короткий текст его утомлял, тем более что он давным-давно привык к услугам Лаша. Известно, что живут на свете люди, готовые скорее поступиться собственными интересами, чем сделать что-нибудь настолько неприятное, как написать письмо. Тем более немыслимо, чтобы эти непрактичные персоны окунулись в синтаксис и орфографию ради спасения чьих-то чувств. Грант Корту даже в голову не пришло, что он должен, может или хочет объясниться с Гвендолин в письменном виде. Единственным доступным средством коммуникации он видел Лаша, который, по его мнению, служил точно таким же инструментом, как бумага и перо. Однако даже здесь Грант Корт проявил сдержанность и не произнес ни слова, способного вызвать у Лаша дерзкое сочувствие любому предполагаемому недовольству браком, который тот с самого начала не одобрял. Кто из имеющих наперсника людей не совершает ошибки, недооценивая его проницательность и переоценивая собственное умение хранить секреты? Грант Корт никогда не скрывал от Лаша своих внешних обстоятельств: беспорядочности, долгов, нехватки наличных денег, Ограничения касались лишь того, что ему было позволено говорить патрону. Незаменимый инструмент в человеческом облике стал настолько привычным, что близость его в Лондоне показалась возвращением необходимого удобства. В результате Лаш знал все тонкости завещания более конкретно, чем сам завещатель. Гранд-Корт не сомневался, что, выучив, сколько будет дважды два, Гвендолин понимала или подозревала, что именно Лаш организовал ее встречу с Лидией и именно поэтому потребовала немедленно его удалить из диплома. Однако сложные чувства женщин, возбуждаемые сложными причинами, не определяются одной способностью к простым арифметическим действиям. И здесь Гранд-Корту не хватило единственного элемента мышления, который мог бы спасти его от ошибки, а именно опыта тех самых сложных чувств. Он правильно угадал, что Гвендолин мучила оскорбленная гордость и осознание необходимости подчиниться воле мужа. Однако ее раскаяние, даже если бы он знал о нарушенном обещании, оставалось для него таким же неведомым чувством, как обратная сторона Луны. Гранд-Корт был уверен, что Гвендолин не испытывала к Лидии иных чувств, кроме безмолвной ревности. А Лидия, отсылая бриллианты, написала в письме, что некогда они принадлежали ей, и тому подобные любезности, на которые способна соперница. Он обладал торжествующей уверенностью в том, что способен усилить ревность Гвендолин, заставляя ее в то же время еще более безмолвствовать. Гранд-Корт имел целью привлечь эгоизм жены на свою сторону и, выбрав в качестве третьего лица Лаша, вовсе не хотел ее оскорбить, а предполагал, что она признает в нем единственно возможного посредника. Однажды утром Гранд-Корт вошел в будуар Гвендолин и, остановившись перед ней, заговорил самым добродушным, самым убедительным тоном. «Гвендолин, мне необходимо объяснить кое-что насчет недвижимости. Я велел Лашу явиться и обо всем рассказать. Он знает все подробности. Я уезжаю, а он, должно быть, скоро придет. Он единственный, кто способен толково изложить факты. Полагаю, ты не против». «Тебе известно, что против», — сердито ответила Гвендолин и вскочила. «Я не собираюсь с ним разговаривать». Она направилась к двери. Однако муж опередил ее и заслонил выход. «Бесполезно ссориться из-за пустяков». Сохраняя спокойствие, продолжил он таким тоном, словно она отказалась ехать на званный вечер. «На свете живет множество неприятных личностей, с которыми приходится беседовать. Люди со знанием жизни не затрудняют себя подобными мелочами. Нужно завершить важное дело. Приятный человек с ним не справится. Если я призвал на помощь Лаша, тебе следует принять его как нечто, само собой, разумеющееся, а не устраивать сцен. Не стоит кусать себе губы из-за персонажей такого сорта». Гранд-Корт говорил так медленно, что Гвендолин успела о многом подумать, а размышление поддавило сопротивление. Что ей предстояло узнать о недвижимости? Это могло касаться матери или миссис Глэшер с ее детьми. Какой толк в отказе от встречи с Лашем? Можно ли попросить мужа рассказать обо всем самому? Это будет невыносимо, даже если он согласится. Но если уж он принял решение, то наверняка откажется. Унизительное положение арестованной, муж по-прежнему загораживал дверь, стало нестерпимым. Гвендолин отошла к шкафу, и Грандкорт сделал шаг в ее сторону. «Я велел Лашу поговорить с тобой, пока меня не будет», — проговорил он после долгого молчания. «Сказать ему, что он может войти?» Повисла еще одна пауза, после чего Гвендолин отвернулась и тихо произнесла «Да». «Я вернусь ко времени верховой прогулки, если ты желаешь», — заключил Грандкорт. Ответа не последовало. «Она в отчаянном гневе», — подумал он. Однако гнев был молчаливым, а, следовательно, неудобства не доставлял. Подождав с минуту, он взял ее за подбородок и поцеловал, в то время как она продолжала стоять, опустив глаза. Грандкорт молча вышел. Что ей оставалось делать? Оправданий для жалоб и сетований не нашлось, как бы она ни старалась призвать их на помощь. Все романтические иллюзии, которые она питала, выходя замуж за этого человека, заключались в возможности использовать его по собственному желанию. В итоге он использовал по собственному желанию ее. Гвендолин ждала визита Лаша, как ожидают болезненной операции, через которую необходимо пройти. Мучительные факты, вызывающие в ней тяжелые укоры совести, становились еще ужаснее в устах этого человека. Но все это было частью новой игры, где проигрыш означал не просто минус, а никогда не входивший в подсчеты ужасный плюс. Порученное дело не принесло Лашу ни особой радости, ни особого недовольства. Не старайся показаться более неприятным, чем обязывает природа, посоветовал напоследок Грандкорт. Будет видно, подумал Лаш, однако вслух сказал: напишу для миссис Грандкорт краткое резюме, чтобы она могла прочитать. Он не предложил изложить в письменном виде все дело, а это означало, что предстоящая беседа не вызывала у него абсолютной неприязни. Завещание не обошло Лаша стороной, так что оснований для дурного настроения не существовало, даже если оно было для него обычным. Он ничуть не сомневался, что проник во все тонкости и секреты жены и мужа, однако не испытывал от этого дьявольского восторга, хотя ему было приятно, что его ожидания оправдались, и этот брак не стал настолько удачным, как надеялась надменная молодая леди и как пытался его представить Грандкорт. Вообще Лаш не отличался злопамятством и больше всего ценил собственное удовольствие, а не любил то, что этим удовольствием мешало. Тем не менее, он не остался безразличным как к перспективе дурного обращения со стороны красивой женщины, так и к возможности ее унизить. Он не собирался использовать эту возможность без крайней необходимости. Однако в устах некоторых людей даже обычное «добрый день» звучит как оскорбление. К тому времени, как Дворецкий объявил о визите мистера Лаша, Гвендолин приняла твердое решение не выдавать своих чувств, что бы тот ни говорил. С величественным спокойствием она пригласила посетителя сесть. В конце концов, что значил этот человек? Он ничем не напоминал мужа. Ненависть к развязному, фамильярному мужчине с грубыми руками теперь казалась смешной по сравнению с силой ненависти к тому, кто представлял его полную противоположность. Лаш вошел, держа в руке небольшой, аккуратно сложенный лист бумаги. «Вряд ли стоит говорить, что я никогда бы не явился к вам, если бы мистер Грандкорт не выразил настойчивого желания в этом отношении, о чем он, несомненно, вас уведомил». Из уст другого человека эти слова могли прозвучать вполне почтительно и даже с оттенком робкого извинения. Однако Гвендолин они показались оскорбительными. Она едва заметно поклонилась, и Лаш продолжил. «Я пользуюсь доверием мистера Грандкорта на протяжении 15 с лишним лет, и потому нахожусь в особом положении. Со мной он может обсуждать дела, о которых не обмолвился бы ни с кем другим. А в этом вопросе вообще невозможно постороннее участие. Я согласился выполнить это поручение исключительно из дружеских чувств. Это должно служить мне извинением в ваших глазах, в том случае, если бы вы предпочли иметь дело с кем-то другим». Лаш замолчал. Однако реакции Гвендолин не дождался и снова заговорил. «В этой бумаге содержится выдержка из той части завещания мистера Грандкорта, с которой он желает вас познакомить. Будьте так добры взглянуть. Но прежде я хочу сказать несколько слов и надеюсь, что вы простите меня, если что-то покажется вам не вполне приятным. Говорите, что должны сказать. Ну, пожалуйста, без извинений», — заявила Гвендолин таким тоном, словно разговаривала с похитителем собак, пришедшим требовать вознаграждения за спаниеля, которого сам же и украл. «Я хочу напомнить о том, что случилось до вашей помолвки с мистером Грандкортом», — продолжил Лаш, платя высокомерным тоном за ее презрение. «Во время прогулки в Кардл-Чейсе вы встретились с леди, которая поведала вам о своем положении в отношении мистера Грандкорта. С ней были дети, в частности, чудесный мальчик». Губы Гвендолин побледнели почти так же, как щеки. Речь этого человека напоминала лезвие острого ножа, безжалостно резавшего кожу, но даже негодование относительно посредничества Лаша тонуло в гуще других чувств, темных и тревожных, как толпа призраков. «Мистер Грандкорт давно знает, что вам было заранее известно об этом неудачном романе, и считает справедливым довести до вашего сведения свои намерения в этом вопросе. Речь идет о недвижимости и перспективах. Если у вас возникнут возражения, Не сочтите за труд сообщить мне о них. Сам он, разумеется, предпочитает не обсуждать эту тему. Будьте любезны прочитать вот это». С этими словами Лаш встал и передал ей свернутый лист. Решившись не проявлять чувств в присутствии этого гадкого субъекта, Гвендолин не ожидала услышать о том, что Грандкорт знал, при каких условиях она согласилась выйти за него замуж. Она не осмелилась протянуть руку, чтобы принять бумагу. Дрожь стала бы слишком заметной. С минуту Лаш стоял, протягивая документ и прожигая Гвендолин взглядом. Наконец, она нашла в себе силы едва слышно, но все-таки надменно произнести: «Положите на стол и выйдите в другую комнату, пожалуйста». Лаш повиновался и, сев на стол в маленькой гостиной, подумал: «Миледи изрядно дрожит». Она не представляла, какой окажется плата за этот великолепный артефакт по имени Хенли Грандкорт. Однако он считал, что девушка без гроша в кармане устроилась лучше, чем имела право надеяться. К тому же для своих лет и возможностей она оказалась необыкновенно ловкой. Ее обещание Лидии ничего не значило, а бегство за границу, вероятно, оказалось гениальной хитростью. Гвендолин тем временем собиралась с духом, чтобы прочитать бумагу. Выхода не было. Этого требовали все ее чувства. Гордость, стремление к сопротивлению, мечты о свободе, раскаяние, ужас перед наказанием свыше. Однако поначалу смысл слов не проникал в сознание. Когда же она, наконец, разобрала, то стало ясно следующее. Если в результате ее брака на свет не появится сын, своим наследником Грандкорт назначает маленького Хенли. Это единственное, что интересовало Гвендолин. Следующий пункт, касающийся ее обеспечения после смерти Грандкорта, несколько тысяч и пожизненное владение поместьем Гетсмер. Она прочитала вскользь. Того, что узнала, было достаточно. Теперь она могла отпустить ожидавшего в соседней комнате человека с дерзкой решимостью, которая воскресла при мысли, что это распоряжение насчет наследства означало конец ее унижениям и рабской зависимости. Спрятав листок между страницами первой попавшейся книги, Гвендолин приняла величественный вид и прошла в соседнюю комнату, где ее ждал Лаш.